Глава 13. Проснувшись непонятно от чего, осмотрел комнату в полусонном состоянии, не нашел причины для беспокойства и уже хотел было продолжить спать, но понял, что упустил из виду что-то важное. Кресло у окна, они, естественно, большое, будто на него бочку поставили. Сука, это залет. Окно! Его нет. Да как так-то? Как такое возможно? Это что, получается, пока мы с Машей спали, кто-то абсолютно бесшумно выставил окошко? Нет, бред, не верю. Невозможно столь сложную задачу провернуть так идеально, чтобы не разбудить двух спящих людей. На слух я раньше не жаловался, он у меня чуткий, иногда даже излишне. Но на такое грех жаловаться. Пистолет должен быть на тумбочке, но его нет. Зато есть громадина в кресле, которая сильно напоминает медведя. Вроде бы даже блеск брони уловил. Неужели берсерк в гости наведался? «Пистолет предусмотрительно удален, чтобы не возникло соблазна», — пророкотала громадина. «Девушка деактивирована, она сейчас не нужна. Есть только ты и я. Мост держит вторая личность. Ты зовешь ее Всезнайкой. Долго это состояние не продлится, так что торопимся. Надо вытаскивать вас как можно скорее, можем не успеть. Вопросы не задавай, я уже знаю их и поэтому отвечу. Ты во сне, Никита, так что слушай внимательно и запоминай. Я берсерк Харрор. Пришел, чтобы спасти тебя. Это единственный способ, потому что в реальности мне это не под силу. Предупреждение будет сделано в режиме бинарного сна. Ты и я сейчас спим, но находимся в едином сне. Он как бы собран из двух. Это не реальность. Здесь умереть нельзя, а вот в реальности да, и там все хуже. Разрушенное окно, канал, через который я пробрался к тебе из собственного сновидения. Мне такое доступно, пусть это и энергозатратно. Моя ментальная сила после такого придет в норму не скоро. Сев, я посмотрел на безмятежно спящую Машу. Затем оглядел почти не отличающуюся от реальности комнату, за исключением отсутствующего окна. Бегло осмотрел себя, затем глянул на берсерка и задал тупейший вопрос в жизни. «Ты что, помнишь меня?» Оказалось, что не тупейший, а самый что ни на есть правильный, потому что Харрор кивнул и ответил. «Да, я знаю тебя. Память вернулась ко мне сразу после перезагрузки реальности. Мы единственные, кто все помнит. Быть уникальным среди уникальных — это мое наказание, но и одновременно спасение. Спасение для всех, кто порабощен основой. Объясню позже, что все это значит, а сейчас переходим к действиям. По моей команде ты просыпаешься и пытаешься выжить. Твой дом — твоя будущая могила. Выберись из нее и дождись, когда придет помощь. Действуй по ситуации, человек. Я вижу лишь опасность, которая тебе угрожает прямо сейчас, но не вижу подробностей. Двое суток — время, которое будет сложным. Переживи его, а затем я приду и помогу. Терпи, верю в тебя, человек Никита». Мы, нуждающиеся в помощи, без тебя никто. Ты без нас тоже никто. Вся информация, которой ты владеешь, — тяжелое бремя. Многие расценивают тебя как опасность, поэтому будут пытаться уничтожить. Повторю, выживи любой ценой. А теперь просыпайся и действуй. Глаза открылись. «Привет, реальность, в которой можно умереть». И как бы это ни было печально, костлявая уже близко. Протяни руку и дотронешься до нее. Ведь она пришла в обличии человека с ножом. Кто-то в черном держит в руке здоровенный тесак, которым можно деревья рубить. Зеркальное лезвие шириной не меньше 5 сантиметров и длиной раза в 4 больше отлично виднеется в свете луны. Главная странность — убийца интересуется не мной, а Машей, и вот-вот нанесет роковой удар. «Бабу в расход!» — послышался тихий шепот. «Нам только этого приказано доставить. За живого больше заплатят. Помни это, Мансур». Убийца не один. Второй где-то сзади, прямо у изголовья. «Опасно, но иначе никак. Промедление невозможно. Действую». Ударил ногой по тесаку, услышал вскрик его обладателя, и чудо! Человек упал, притом неуклюже, загрохотав, будто слон в посудной лавке. Жаль, второй недоступен, а я перед ним как на ладони и уже чувствую, что попал в капкан. Прямо под ключицу вошло что-то раскаленное, взбудоражило сознание, вызвало дикий крик, но не вырубило. Действовать способен. Разберусь позже, если выживу. На ощупь схватил руку, державшую вогнанный в меня предмет, потянул на себя, одновременно падая с кровати и продолжая истошно орать, ведь боль такая, что готов поспорить, иголки под ногти в сравнении с ней – детская забава. Слышны частые хлопки пистолета, стрелок не жалеет патронов. Левую руку в районе плеча чем-то зацепило, наверное, попали в меня. Значит, сейчас еще дырок наделают. Хана Никите Ермакову, отжил свое. Верещащий урод, воткнувший в меня острое, навалился всем весом и забился в конвульсиях. Глаза мне залило теплым, не сомневаясь, даже это кровь, ее много. Стрельбы не слышно, вообще ничего не слышно, только звон. Нет, вот снова хлопки, но уже размеренные. С трехсекундным интервалом прозвучали два выстрела. Еще секунда, и третий стрелок где-то совсем рядом, до него примерно метр, но непонятно, я ведь прижат уродом, которого не скинешь просто так. Любая попытка приносит дичайшую боль. Вспоминаю слова Харрера и начинаю бороться. Закусываю губу, не боясь, что прокушу ее насквозь. Главное, не издать ни звука. Притворюсь мертвым, так есть хоть какой-то шанс на выживание. «Маша, прости. Прости, что не сберег». Где-то снаружи застучало автоматическое оружие. Четыре и более стволов лупят одновременно. Кому-то сейчас не сладко. Дерьмо, как я понял, еще не закончилось. Все только начинается, потому что канонада стала совсем дикой. Теперь уже минимум 10 стволов строчат, часть из которых пулеметы. Честно скажу, многовато будет для нашего хлипкого домишки. Радует, что по нему пока огня не открывают. Я бы точно услышал стрельбу по себе любимому. Такое ни с чем не спутаешь. «Достало все, я не тряпка, а боец. Прикидываться мертвым занятие не по мне». Решил действовать. Как же не хочется подыхать, но если придется, то лучше с оружием в руках, а не позорно забившись в угол. Перевернул тело урода, освобождая себя, и тут же заорал. «Не вижу ничего, тру глаза. Уродская кровь налипла основательно, одной рукой не справлюсь, а вторая того, отработала свое. Плеть плетью, неуправляемо». Волевым усилием, заставив себя замолчать, наконец протер один глаз и понял, что кроме меня в живых никого в комнате нет. Стоящих живых, лежачее пространство так просто не увидишь, для этого нужно встать. Пересилив боль, поднялся. Мне сейчас терять нечего, пару минут потерплю, а там уж точно все закончится. Два трупа и оба мужские. Маши нет. Ее нет в комнате, а значит, она может быть жива. Маша жива. Это точно. Кровать в комнате такая, что под нее не заберешься. Проверять смысла нет. Не могла моя ненаглядная тут спрятаться. Она либо в другой комнате, либо вообще из дома убежала. Опа, мой пистолет нашелся. Лежит на тумбочке, ждет хозяина. Самое подходящее оружие для однорукого, но сначала оценю собственные повреждения, а затем уже буду разбираться с тем, что на улице происходит. «Долбанные любители тесаков, будьте вы прокляты и горите в аду до скончания веков, потому что я так хочу!» В ключицу забит здоровенный нож, и как вытащить его даже думать не хочу, потому что это будет больно. Очень больно, дико больно и немного страшно. Да, такого со мной еще не было. Задетая пулей вскользь левая рука чуть ниже плеча кажется сущим пустяком. Даже обращать внимания не стоит. Все внимание только на ключицу и нож, что зловеще торчит из нее. Надеюсь, кости целы остались. И радуюсь, что живой. И еще повоюю. Маша, не сомневаюсь, что уродов завалила она. Должна быть где-то рядом, нужно только найти ее. Опа. А это что у нас тут такое? Так, найден третий труп. Еще один урод в черной одежде и с тесаком, которому не хватило удачи и который поймал пулю в нос. «Любимая, я буду носить тебя на руках до скончания жизни, потому что жив благодаря тебе. Моя беременная валькирия сделала то, что должен был сделать я. Лошара порезанной, так теперь себя буду называть. Комнаты проверил, в них пусто, кроме меня и трех трупов в доме никого. Ковыляю в сени, там у нас летняя кухня, там есть вода, а глядеть одним глазом уже порядком надоело». Всезнайку зову, но она игнорирует, сучка трусливая, спряталась куда-то. Вечно ее в нужный момент не дозовешься. Ладно, подожду, потерплю. Сейчас на первом месте другие задачи. Вода почти рядом, скоро буду зрячим на оба глаза. Скоро найду Машу. Закрыл дверь дома и тут же услышал неприятный свист, а затем понял, что мир начал крутиться. Я лечу куда-то вместе с дверью, которую сорвало ударной волной, реактивная граната бахнула внутри. «Прощай, уютный домик». Слабенькая дверь веранды не выдержала удара моего тела и тоже оторвалась. Вылетел я на улицу похожим на сэндвич, вот только батон в нем заменяют двери, а беконом выступает Никита Ермаков, собственной персоной. Сильно намятый, но пока живой и не готовый сдаться. От удара о землю перехватило дыхание. Потянулись долгие секунды троекратного страдания. Кто-то отбросил доски в стороны и схватился за нож. Инстинктивно перехватил руку, не позволив вытащить его, потому что понял, пока рана закупорена, смерть от потери крови мне не грозит, а вот уже без ножа кровушка хлынет. Меня пока устраивает слегка сочащаяся рана, на боль даже внимание обращать перестал, свыкся. Или на грань баланса между сознанием и беспамятством вышел, но пока все понимаю, все осознаю. «Ты живой! Я думала, что убила тебя! Я стреляла и попала по тебе!» Маша, нехарактерно сильная для ее комплекции, легко подняла меня и потащила к машине, которая, невзирая на всю канитель, пока цела. И Сашкина Ауди тоже не пострадала. Стоит рядом с Тойотой невредимая. Бодров будет скакать от радости. «Маша, отпусти, я сам. Прыгай в машину». Плохо понимая, что происходит и кто в кого стреляет. Кажется, что бой повсюду. Светло, как днем, пожар совсем рядом, но горит не наш дом. Он пожар пока избежал, хотя целым его не назовешь. Граната натворила немало, конструкция оказалась хлипкой, перекосилась вся. Тойота высоковата. Это проблема. Сложно было забраться в салон, справился только благодаря Маше. Упал на сиденье и все, дальше не смог терпеть, через пару секунд вырубился. Очнувшись, я увидел Ольгу Баркову. Через боль улыбнулся и сказал. «О, Пилюлькина, рад тебя видеть». «Штопай, штопай давай, ты умница, руки золотые». Все, это был предел. Опять потерял сознание. Стены огромного зала украшены золотом и бриллиантами. Пол отлит из серебра, в которое инкрустированы различные камни, такие как рубины, сапфиры, изумруды и прочая разноцветная дребедень, мне неизвестная. В центре зала большой постамент из черного гранита, в середине которого стоит хрустальный трон, а на нем восседает седоволосая бабуленция, скорее всего, именуемая королевой. «Всезнаечка, ты ли это?» — поинтересовался я и начал обходить трон по кругу. «Откуда такая роскошь? В моих воспоминаниях нет ничего подобного, сама, что ли, придумала? И почему ты такая старая? Ты что, решила шкурку королевы Англии примерить? Как звать тебя теперь? Елизавета или что-то более креативное предложишь?» «Вообще-то я имитировала усталость», — ответила Всезнайка. «Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти». «Ты про Харрора, что ли?» Я остановился у постамента и посмотрел в слепые от старости глаза. «Он говорил, что ты держала какой-то мост, но я не думал, что он тяжелый. Во снах ведь нет веса, все условно. Объясни, что это вообще было? И, кстати, что-то давно не вижу второго, он все? Того?» Случилось то, что не могло случиться. Второе напрашивается на взбучку, потому что не нужно появляться за моей спиной и пугать меня моим же голосом. Легок на помине, блин. Обернувшись, я посмотрел на самого себя и сказал, «Не выглядишь уставшим, второй. Тебя это, так понимаю, не коснулось. Объяснишь мне, что произошло и каким образом Харрор смог сохранить память?» Второй нехотя кивнул. «Объясню, но не в такой обстановке. Пусть Всезнайка уберет этот бред, меня он раздражает». «Бабуль», — я подмигнул Всезнайке, — «команда дана, выполняй». Зал рассыпался на мириады крохотных фрагментиков, которые тут же смешались, чтобы затем собраться вновь. Вот это, понимаю, обстановка. Такая мне по душе. Унылая кухня хрущевки, древняя мебель, бутылка водки и минимум закуски на столе. Место для хорошей беседы лучше не придумаешь. Темная, как сажа, ночь, грязные занавески на окне и тусклая лампочка под потолком отлично справляются с обязанностями. Ощущение реальности стопроцентное. И не подумай, что это всего лишь сон. «Ты почему больше не бабуля?» — спросил я и начал разливать водку по стопкам. «Зачем новый образ взяла?» «Соглашусь», — поддакнул второй. «Бабка была симпатичнее». Теща Виталика не самый лучший образ, Даже крысы и то симпатичнее. Поставив бутылку на стол, я хлопнул себя по лбу, потому что вспомнил, на кого походит всезнайка. Она – точная копия тещи моего давнего товарища Виталика, жизнь которого сложилась не очень хорошо, и он был вынужден терпеть существование в однокомнатной квартире вместе с мамой жены. Помнится, ее звали Галиной. Как по батюшке не вспомню, а может и не знал никогда. Дама она, скажу так, не из простых. Если поставить ее перед деревом и устроить соревнование, кто его быстрее сдолбит, она или стая дятлов, то можно не сомневаться, дятлам приз не светит. Виталькин мозг – то, что почти каждый день долбила его теща. Махнув рукой, я сказал, «Хочешь быть тещей Виталька, так будь ей, мне плевать. Давайте уже информацию, но и про стопки не забывайте. Пейте и закусывайте, а я пас, лучше чайку себе организую». Всезнайка и второй выпили. Закусив квашеной капустой, вместе начали рассказывать. Харрор априори не мог сохранить память. С научной точки зрения это просто невозможно. Харрор молодец, без него бы нам всем кердык. Я творение основы, во мне много знаний, особенно касательно перемещения сознания во времени. И поэтому могу смело заявить, берсерк не должен помнить то время, которое изменено. Состояние у тебя, Никитос, нормальное. Если по пятибалльной шкале, то 3 с минусом или 2 с плюсом. Считай половину от нормы. Грохнув чайник на зажженную газовую плиту, я довольно громко попросил «Рассказываем по очереди!» «У меня хоть и 2 уха, но слушать 2 сразу не способен. Половину забуду, а другую просто не услышу. В данный момент требую ответить по моему здоровью. Что значит пятибалльная шкала?» Второй, схватив бутылку водки и пододвинув стопки, пробурчал. «Разливать должен тот, кто начал. Но я ведь, по сути, ты, так что не страшно, мне можно, имею полное право». Всезнайка, как только второй закончил бурчать, дала очень развернутый ответ на заданный вопрос. Состояние организма перед потерей сознания оценить была неспособна. Соединение твоего сна со сном берсерка меня почти уничтожило. В себя приходило долго, но к пробуждению, когда ты находился в кровати и был подлечен, почти восстановилось. Оценка повреждений поверхностная, но уже могу заверить, что угрозы жизни нет. Восстановление идет в нормальном режиме, самое сложное будет залечить дырень под ключицей, остальное мелочи. Если использовать слова второго про пятибалльную шкалу, где 0 – это смерть, а 5 – полностью здоров, то ты где-то на троечке с небольшим минусом. За неделю после пережитого не восстановишься, даже не мечтай. Минимум 3, а может и все 4 понадобятся. Я помогу. Уже помогаю. Ладно, со здоровьем разобрались, переживем, все не так страшно, как представлял. Переходим к следующим темам, они не менее важные. Что по поводу тех, кто пытался ухлопать меня? И что с теми, кто стрелял на улице? Есть хоть какие-то предположения? Никаких. Тихо, но синхронно ответили второй и всезнайка. Честно, я и не надеялся получить ответы, поэтому попробую дать их сам. Мои предположения, светлое будущее все-таки проявило себя и оплатило услуги наемников. Чистое везение, что в дом попали дилетанты, а не профи, потому что последние мне бы малейшего шанса на спасение не оставили. По части тех, кто стрелял на улице, думаю так, это были другие наемники, и они нарвались либо на людей Росса, либо тоже на наемников. Узнать более подробно, что да как, можно лишь одним способом — вернуться в реальность. «Твоя версия имеет право на жизнь», — согласился второй. «И таких версий можно наштамповать вагон и тележку, только толку нет. Все упирается в реальность. Вернешься, узнаешь. И это, чайник закипает, пей давай». Странное дело, сон. Поставил на плитку чайник с водой, так мало того, что он закипел гораздо раньше, так и заварка с сахаром и лимоном не пригодились. В кружку сразу налилось то, что нужно. Долька лимона на дне есть, но ее не было там несколько секунд назад. В реальность бы такую фантастику. Глотнул чая, немного посмаковал, и можно спрашивать. Последний вопрос адресовывается всезнайке. Я требую объяснения действий Харрора. Научные они будут или граничащие с мистикой, мне плевать. Приму любые, чтобы потом поразмышлять. Жду ответа. Харрор не мог помнить. Но он помнит. Еще он не мог почувствовать опасность на расстоянии, но он почувствовал. Важно, он почувствовал, что ты, Никита, в беде. Что из этого получается? Ничего, даже гадать не буду. Магия, вот что использовал Харрор, другого слова подобрать не могу. Все мои знания — это то, что знали существа, которые жили 17 миллионов лет назад. Мир менялся, развивался, усложнялся. Он теперь другой, не такой, каким я его знаю. Мне нужны новые знания, тогда и будут ответы. Ищи Харрора, Никита. Теперь это главная задача. Допивай чай и возвращайся в реальность. Больше нам все равно не о чем говорить. Второй раз приходить в себя было сложнее. Первый был неожиданным. Длился мгновение, почти не запомнился. В этот раз все потихонечку, с максимальным страданием и осознанием всего, что происходило там, в доме. Начиная от ножа в ключицу, который, как мне кажется, все еще там, и заканчивая вылетом из синей в виде дверного сэндвича. Переломы после такого просто обязательны, и судя по тому, что я с ног до головы перебинтован, они есть. «Ермаков в сознании, зовите Росса!» — крикнул кто-то неизвестный, и послышался топот пары ног по деревянному полу. «Анестезию мне организуйте», — прохрипел я, не узнав собственного голоса. «Больно, что терпеть нет мочи. Того и гляди, сдохну». «Не сдохнешь», — откуда ни возьмись возникла Оля и одарила грозным взглядом. «Из серьезного у тебя лишь одна рана, это ножевое под ключицу, а все остальное так, ушибы и ссадины разной степени тяжести. Ну и голова на затылке разбита, но и это мелочи, как и легкое сотрясение. Жить будешь, не беспокойся». «Пока будешь». «Спасибо», успокоила и тут же куда-то свалила. «Таблетку, блин, пожалела. Или укольчик от дозы промедола сейчас бы я не отказался». «Маша, как же поздно я про нее вспомнил. Где она? Жива? С ней все хорошо? Нагрузки в ее положении нежелательны, а то, что было, это даже не нагрузки, это настоящая задница. Что угодно после такого может случиться». «Как его состояние?» Я узнал голос Росса. Он где-то рядом, за ширмой. «Нормально». Оля само спокойствие, будто заученный текст на уроке рассказывает. Нож вытащила рану, зашила антибиотики, вколола. Переломов не нашла, максимум трещины. Но их без рентгена не определишь. Есть еще мелочи вроде сотрясения, сотни рассечений, тысячи царапин и миллионы синяков. Но они не стоят внимания, само все пройдет. Ермаков покруче собаки, быстро поправляется. Живучий сучонок. Гранитная рожа дядьки Вовки медленно приблизилась. Он сухо поинтересовался. «Ты как?» Ответил в том же стиле. «Как-то так». Брови Росса сошлись, дядька прорычал. «Поясничаешь, да? Весело тебе. Рассказать, что было? Уронить настроение?» «Настроение у меня и без этого полное дерьмо. Но от рассказа не откажусь. Хотя нет, лучше попробую угадать». «Нам пожаловали бравые ребята из светлого будущего или нанятые ими наемные хлопцы. Верно? Парнишек Адриана Лейна с ними не было случайно?» Росс прекратил нависать надо мной и давить своим железобетонным взглядом. Куда он смотрит, я не увидел, но зато расслышал в его речи злость. «За тобой и мной пришли наемники, но лейновских среди них не было, потому что с Адрианом я договорился». Предоставил ему некую информацию и тем самым обеспечил нам неприкосновенность. Со светлым будущим, а именно с его руководством, я тоже договорился, но, как выяснилось, договору с ними цена грош. Они нарушили его без предупреждения. Я считал, что обеспечу всем нам безопасность, но теперь понял, что безопасности нет и не будет. Слишком много на себя взяли, слишком большими знаниями обладаем и слишком сильно начудили в прошлом. «Грядет война, Никита, и она будет все с теми же, с кем и была в твоем несуществующем времени, со светлым будущим». Огорчать Росса фразами «я же говорил», «я же предупреждал» и другими на них похожими смысла нет. Он и без меня все понял, свои мозги в голове есть. Дядя Вова, если мягко выразиться, хотел как лучше, но в итоге успокой его, так уж и быть. «Война со светлым будущим не будет долгой, потому что совсем скоро от организации не останется ничего. Она изжила себя. Мы будем воевать с ее преемником, и имя ему Феникс. Не обращая внимания на боль, улыбнулся и добавил. «По сути, это те же яйца, только в профиль».